Глава восьмая. Глава банковского дома «Региональный кредит» менял обстановку в своем директорском офисе. Глава банковского дома «Региональный кредит» менял обстановку раз в квартал, чтобы продемонстрировать своим партнерам, своим друзьям и своим недругам, что крепко стоит на ногах. Раз в каждый квартал может позволить себе менять покрытие пола, столы, светильники, шкафы, стулья, кресла и секретаршу. Секретаршу он тоже менял раз в квартал, потому что мог себе это позволить, но еще более потому, что секретарша — это тоже предмет престижа и демонстрации благополучия. «Вам факс с пометкой «Срочно»,» — информировала по внутреннему телефону новая секретарша. «Зайди». Секретарша зашла. «Чего это у тебя юбка такая на работе?» — недовольно спросил шеф. «Что, слишком короткая?» Испуганно встрепенулась, виновато собрала губки бантиком секретарша. «Нет, слишком длинная. Ты что должна делать на работе?» «Отвечать по телефону, принимать факсы». «Для приема факсов у меня канцелярский отдел есть. Для телефонов информационная служба. А ты нужна, чтобы подчеркивать престиж хозяина. Меня». «Въехала?» «Что?» «Я спрашиваю, ты въехала или нет?» «Я не совсем понимаю». «Тебя откуда на это место взяли?» «С конкурса красоты. Я финалистка конкурса красоты». «Чувствуется». «Что?» «Чувствуется, что финалистка». Секретарша потупила взор. «И вот так смотреть тоже не надо. Смотреть надо прямо в глаза». Многозначительно, многообещающе и призывно. «Что, на конкурсе красоты не учили?» «Учили». «Учили. Все, на сегодня свободно. Завтра придешь в 9. С нормальным взором, в нормальной юбке. Под юбкой белье. Черное, французское, с кружевами». «Белье? Зачем белье?» «Затем, что когда кофе гостям подавать, наклоняться надо». «Хорошо, я попробую». «Попробуй. Не получится — уволю. К чертовой матери. Мне занюханные девицы, снимающие бумагу с факсов, не нужны. Пошла отсюда». Секретарша, дрожа ресницами и шмыгая носом, вышла. «Ничего. Обломается. Доброй секретаршей станет. Еще такой станет, что расставаться будет жаль. Но придется, чтобы следующую взять, для престижа». Глава банковского дома «Региональный кредит» откинулся на спинку кресла. Очень добротное кресло, выписанное из Америки за 2500 баксов. «Кресло тоже надо будет сменить», — подумал он. «Раз все менять, то и кресло менять. Престиж важнее денег, потому что приносит деньги. Сидя на табуретке, можно заработать только на бутылку. Усевшись на трон, получить в полное свое распоряжение целое государство. Разница? А ведь и там сидишь, задом, хоть на табуретке, хоть на троне. Менять кресло, безоговорочно». Глава банковского дома вызвал завхоза. «Вы новую мебель привезли?» «Да, привезли». «Смените к завтрашнему дню. Все. И кресло тоже». «Да завтра не успеть». «Ну, не успеете до завтра. Послезавтра будете искать новую работу». «Но...» «Я плачу деньги не за умение обосновывать невозможность исполнения работ, в котором вы преуспели больше, чем выполнение служебных обязанностей. Все, свободны». «Я попробую. Я постараюсь. Я сделаю». «До 9 утра». «До 9, конечно. Я попробую. Я постараюсь». К 9 часам утра мебель была заменена. «Прошу», — пригласил глава банковского дома своих гостей. «Ба, да у тебя новая обстановка. Когда успел? Ведь еще вчера...» «Ну вот, успел». «Какой стол, стулья и кресло! Ты где такое кресло оторвал?» «Обыкновенное кресло, удобное». «Но ты фокусник». Гости не сели за стол заседаний. Сели в глубокие, тоже новое кресло, против через низкий журнальный столик шикарного кресла хозяина кабинета. Он выкатил его на середину кабинета специально, чтобы подчеркнуть свое к друзьям доброе отношение и свое от них кардинальное отличие. «Кофе?» «Можно». «Кофе?» Кофе внесла секретарша в короткой под подбородок юбке. «Приятного аппетита!» Низко наклоняясь, поставила поднос с кофе на столик. «У тебя и секретарша новая!» «У меня все новое, кроме старых друзей». «Слушай, скажи, ты где берешь таких красоток?» «На улице». «А выбираешь как?» «Да под цвет новой мебели». «Ха-ха-ха! Может, угостишь?» «Угощу, когда она выработает гарантийный срок». «Ха-ха-ха!» Потом смех кончился, потом пошел разговор по делу. «Хрыч хочет сгрести под себя бюджет». «Не сгребет». «Хрыч сможет. У него волосатая лапа в доме на площади». «Укоротим, если возьмемся вместе». «Вместе страшно. Ты, если что, устоишь, а мы полопаемся в брызги, как мыльные пузыри». «Ничего, я помогу». «Своими соболезнованиями?» «Нет, кредитами. Кредитами большого банка». «Большой банк — это серьезно». «Это даже более серьезно, чем вы предполагаете». «А что взамен? Наличные проценты?» «Нет. Помощь. На местах». «Кого-то надо свалить?» «Да никого не надо. Требуется небольшая помощь в анализе перспектив перераспределения рынка основных фондов региона». «Понятно. Хотят урвать кусочек 1/6 мира. Ничего не выйдет». «Отчего так пессимистично?» «Регион делит главный босс». «Договоримся». «Не договоримся». «Почему не договоримся?» «Потому что с ним уже договорились. Крутые забугорные ребята, которые платят валютой и недвижимостью на далеких тропических островах. Вы можете предложить что-то сверх того?» «Могу. Политическую протекцию в верхах». «Ты завел знакомство с буграми за красной стеной?» «Нет, с большим банком, который вводит дружбу с буграми. В том числе с буграми». «А если он не согласится?» «Ну, не договоримся миром, надавим». «Один такой уже давил». «Лично я пас». «Я тоже». «Согласен, в такую драку лучше не лезть, можно грыжу нажить. Или головы лишиться». «Можно лишиться, но можно и не лишиться. Можно выиграть втрое, и можно свалить столь нелюбезного вам хрыча». «Ну, в таком случае, хай живей, здравствуй, хрыч». «Даже так?» «Так, я не полезу в большую драку». «Я тоже. И, честно говоря, тебе тоже не советую, несмотря на обещанные кредиты». «Предлагаешь отступить?» «Предлагаю, потому что большой кредит не стоит маленькой жизни». «Жаль». «Нам тоже». «Я надеюсь, вы еще подумаете. До завтра». «Завтра до полудня я жду ваших окончательных ответов. Жду здесь». «Пугаешь?» — улыбнулся один из присутствующих. «Нет, надеюсь на ваше благоразумие. До завтра. До завтра. Но завтра встреча не получилась. Вечером глава банковского дома «Региональный кредит» почувствовал себя плохо. Он принял 3 таблетки аспирина и уснул. Утром легче не стало, стало хуже. Но он все равно поехал на работу. Работа его радовала больше, чем дом. Работа была его жизнью. По крайней мере, так он думал до сегодняшнего дня. Он сел в свое новое 3000-долларовое кресло и потребовал кофе и документы, подготовленные для подписи. Он выпил кофе и начал читать проекты договоров, но не смог. Его тошнило, и у него сильно кружилась голова. Он попросил никого к нему не пускать, опустил спинку кресла, откинулся на нее и попытался расслабиться, может быть, даже уснуть. Но не смог. Тошнота усиливалась с каждой минутой. Он заподозрил неладное. Подумал, что его отравили. Только кто? Он не употреблял непроверенных продуктов. Встречался только с близкими, которым доверял, людьми. Он вызвал секретаршу. Хотел попросить ее пригласить врача, но его вырвало. Прямо на стол, на подготовленные к просмотру документы. Испугавшаяся до полусмерти секретарша вызвала скорую помощь. Шефа увезли в больницу в сопровождении эскорта машин охраны. В приемном покое врачи выслушали жалобы секретарши, осмотрели больного. «Что с ним?» – спросил начальник охраны. Врачи пожали плечами. «Может, его отравили?» «Как отравили?» – удивились врачи. «Что вы такое говорите?» «Знаю, что говорю. В его кругу такое случается. Часто». «Ну, если вы так считаете». Больному влили в глотку 3 литра теплой воды, промыли желудок. «На первый взгляд ничего подозрительного не видно», — сказали врачи, осмотрев выплюснувшееся содержимое желудка. «Отчего же он такой?» «Никакой». «Может, грипп? Или осложненное ОРЗ? С потерей сознания? Есть у вас тут кто-нибудь соображающий? Какой-нибудь профессор?» «Есть, но он занят». «Он должен быть здесь». Начальник охраны вытащил из кармана пачку долларов. «Я прошу вас передать ему мою просьбу». Профессор пришел через минуту. «Где больной?» «Вот он». «Разденьте его». Больного раздели, до нога. «Ничего не понимаю». «Что, профессор?» «Работа больного не связана с открытым огнем?» «Нет, она связана с деньгами. Вы не знаете, он не получал в последнее время ожогов?» «Нет». «Тогда совсем ничего не понимаю. Вот смотрите», — ткнул профессор пальцем в спину больного. «Видите? Это ожог. Явный ожог. Откуда он мог взяться?» «Я не знаю». «Погодите, погодите. Это не просто ожог. Этот ожог похож... Этот ожог похож на лучевой ожог». «На что?» «На ожог, вызванный сильной дозой радиации. У меня такое впечатление, что он...» Начальник охраны, ничего не сказав, по-военному развернулся на каблуках и вышел. «Дозиметр», — коротко сказал он, появившись в банке. Нашли, принесли дозиметр. Положили его на кресло шефа. Прибор зашкалил. 400 рентген в час. «Сколько?» 400. «Ё-моё, как в Чернобыле!» «Дайте мне лом», — приказал начальник охраны. «Скорее дайте мне лом». «Лом? Зачем лом?» «Я сказал лом! Быстро!» С пожарного щита в подвале сняли лом. Принесли бегом. Начальник охраны перехватил лом и двумя руками сверху обрушил его на кресло. И еще раз, и еще. Кресло под ударами разваливалось на куски. Вначале отлетели ножки, потом подлокотники, спинка. и из-за разодранной в клочья кожаной обивки выпал какой-то небольшой сверток. Выпал и откатился в сторону. «Этот?» — спросил начальник охраны. Поднесли к свертку дозиметр. Он самый, источник излучения. «Суки!» — тихо сказал начальник охраны и, резко развернувшись, вышел из кабинета. Глава банковского дома «Региональный кредит» умер к вечеру. Небольшую дозу получила уборщица, убиравшая кабинет. Гораздо большую – рабочая, переносившая кресло. Самую большую – секретарша и зам шефа по кадрам, которые, сидя в фонившем кресле, занимались любовью в кабинете шефа. «Работа сделана», – сказал в телефонную трубку поролоновый голос. «Я уже знаю. Вы удовлетворены?» «Вполне. И хочу надеяться, что никто ничего не узнает». «Можете быть спокойны. Это средство не оставляет следов и не оставляет свидетелей». «Хорошо, я понял. Спасибо». «Я открыл сберкнижку в центральной сберкассе. На прежнее имя. Запомните ее номер». «Деньги будут переведены не позже сегодняшнего вечера». «Тогда до свидания». «До свидания».